Уставшая женщина, до этого стоявшая в цепях орков, устало опустилась на пол, практически смирившись со своей судьбой. Она не показывала слезы и прочих проявлений слабости, наоборот, принцесса с легкой улыбкой встречала свой заслуженный конец. Джиэна учила меня контролировать свой дар, однако он все рос и рос. Моим силам, казалось, просто не было предела. Я закончила обучение, начала странствовать по всему сектору, отбиваясь от инквизиции, посланной за моей головой, и даже сама завела учеников. Но огонь внутри все рос и рос, отчего спустя время его стало слишком много и он начал сжигать и меня саму. И тогда я сдалась, дала воплю одной шальной мысли отдать чужую жизнь ради своей собственной и дальше все пошло по накатанной. Первые редкие ведьмоборцы, затем настоящие аристократы и торговцы, пившие кровь народу, а затем и более невинные личности. В конце концов аж двух инквизиторов отдала потусторонней силе, вполне неплохой результат. «Да, безусловно», — резко ответил Драунг, начавший стучать стальными пальцами по своему капитанскому креслу. Он раздумывал довольно долго, порой сверяясь с показаниями, которые передавали ему его подчиненные. Принцесса продолжала ожидать своей судьбы, в это же время медленно и аккуратно собирая все свои силы. Ее ученица смогла совершить невозможное, пожертвовав всем, и она тоже не прочь столь красиво отправиться на прокорм демонам. «Думаю, ты понимаешь, что просто так работать с могущественной псайкершей, продавшей своих близких хаосу, будет только идиот. Однако я все еще верю, что есть возможность кратковременного союза. Согласно твоему психопрофилю, ты не особенно большая угроза для моего рода, и нацеливаешь свой гнев на представителей Империума, мне хватит и этого. А потому если ты в деталях расскажешь мне все», — орк холодным голосом выделил это слово, — «что тебе рассказала представительница Инквизиции, а также все, что ты узнала во время своих странствий и подрывной деятельности, в то же время изучая варп с хаосом, то я могу высадить тебя на каком-нибудь окраинном мире, мешая Империуму и охотиться на инквизиторов хоть до скончания веков, меня это устроит. Если сможешь призвать орду демонов вместе с хорошей армией, способной дать достойный бой, то еще лучше. Как тебе мои условия?» Принцесса с непониманием смотрела на орка во время всей его речи, и к концу нахмурилась куда сильнее, чем от мыслей покончить с собой. Лучше бы умерла, если честно, чем так открыто помогала сразу и ксеносам, и чертовым демонам. В этом и тайна жизни. Порой красиво умереть лучше, чем жалко провести остаток жизни. И если желаешь уйти в мир иной, то всегда можешь попытаться убить меня. Однако, думаю, мы оба знаем, как ты поступишь. Глава 100. Возрожденный. Стоило моему сознанию погрузиться во тьму, как все муки начали постепенно исчезать, оставляя спокойное и тихое ничего. Никакой боли, никаких демонов и никаких попыток свести меня с ума, чтобы сделать марионеткой очередного бога в своей игре. Абсолютное и столь долгожданное спокойствие. Не было буквально ничего. Я просто постепенно переставал существовать и осознавать себя, распадаясь на элементарные осколки, которые варп примет в себя и превратит в чистую энергию. Все мои чувства, страхи и даже воспоминания скоро станут частью океана душ. Нечто резко кольнуло, отчего я словно бы проснулся и открыл глаза. Передо мной оставалась все та же тьма, однако теперь я видел ее совершенно по-другому. Не как источник спокойствия и тишины, а как темное море, где на дне скрываются твари, которых даже вообразить невозможно. И вместе с этим источником энергии, ко мне приходило желание собрать остатки своего могущества и забрать как можно больше порождений, прежде чем они пожрут меня. Моя работа еще не окончена. Весь варп полон тварей, которые слишком сильно распоясались без крепкого кулака и святого света. Моя душа еще окончательно не распалась на десятки осколков, как было с Риманом или Магнусом, однако я находился в шаге от точки невозврата. А потому, чтобы не стать похожим на этих двух идиотов, нужно было действовать. Мысленно сжав руку, я попытался ощутить потоки психической энергии, чтобы воссоединить все осколки, что когда-то были мной. И, как ни странно, это получилось с удивительной легкостью. Казалось, моя сущность сама не принимала идею вновь распасться на отдельные части, а потому прилагала все силы, чтобы вновь стать чем-то единым. Вполне возможно, что даже чересчур сильно старалась. Как только ко мне вернулась большая часть воспоминаний и эмоций, стали приходить совершенно новые куски памяти. Это были воспоминания сотен и тысяч великих боев с демонами, где рыцарь в серебряных доспехах каждый раз преодолевал все несчастья и выходил победителем. Целые легионы слуг проклятых богов оказались сражены им, но на место каждого приходил десяток новых. Этих событий было столько, что спустя время они начали словно бы топить меня в потоках знаний. Моя личность неизбежно менялась под напором стольких новых ощущений, однако я уже не противился подобным изменениям. Настало время наконец-то сделать то, что уже давно требовалось. Перестав оказывать хоть какое-то сопротивление, я поддался напору и полностью окунулся в воспоминания первого верховного гроссмейстера серых рыцарей, Януса. Великий воин Империума, являющийся смесью душ могущественного псайкера Равю и Лаорвида, последнего верного человечеству Астартес Тысячи Сынов, и осколка души Магнуса, содержащий всю его честь и верность идеям Императора. Как несложно догадаться, смесь получилась невероятная. Янус родился в лаборатории Хтеры, прямо под руководством самого Малкадора Сигиллита, первого помощника повелителя человечества. И пусть он не смог показать свои таланты во время осады Тиры, так как его переправили для проверки на Титан, но вскоре вся галактика услышала его имя, которое даже демоны произносили с трепетом. С самого момента, как он открыл глаза, Янус желал истреблять демонов и защищать человечество несмотря ни на что, и его невероятные психические способности, закаленные долгим обучением и тренировками по противодействию силам зла, помогали ему в этом. А знания Магнуса и Арвиды, двух гениев работы с варпом, позволили реализовать и собственноручно разработать большую часть приемов, которые используют серые стражи Империума и по сей день. Забавно, но среди его воспоминаний меня особенно впечатлила одна из миллиона его битв. То, как Янус во время сражения сразу с десятком высших демонов, пытавшихся прорваться через Имматериум на Терру, первым использовал потоки золотого света Астрономикона, собственной волей перенаправив их на порождение хаоса и мигом испепелив их. Первый подобный подвиг, однако спустя века лучшие из серых рыцарей также научились подобному приему. Чем больше воспоминаний Януса мне открывалось, тем яснее становилось, насколько великой, но в то же время печальной была судьба великого демоноборца. Он проводил большую часть своего времени либо сражаясь с тварями пагубных сил, либо разрабатывая новые приемы борьбы с ними и обучая учеников и собратьев по ордену. У него не было личной жизни, кроме желания искоренить вечную угрозу человечеству. И пусть его жгучего желания и нерушимой воли хватало первые несколько тысяч лет, однако постепенно даже она начала гнуться под напором жестокой судьбы. Хаос нельзя победить, постепенно истребляя твари, ибо каждую секунду рождались миллионы новых. Нельзя было сдержать самих богов, как бы Янус ни старался. И даже разрушение царств самих воплощений порока не могло кардинально поменять ситуацию, лишь временно ослабевая врага. Все подобные попытки хоть как-то изменить положение вечной войны лишь становилось новой шуткой для смеющихся богов, наслаждавшихся муками смертных. Ведь пусть Янус и продолжал блюсти догмы, данные императором, но прочий империум медленно, но верно гнил, становясь насмешкой над всеми идеями властелина галактики, когда-то объединившим род людской. Янус видел, куда все катится, однако не решался предать свой долг и бросить бесконечный бой с пагубными силами. Он десятки тысяч раз вступал в бой с надеждой хоть что-то изменить, однако каждая победа нисколько не приближала окончание темных веков, а потому спустя целую вечность, когда Империум и даже сам Орден мало походил на то, что они создали, Янус решил передать власть, после чего направился исследовать галактику в поисках ответа на свои вопросы. Он посетил многие разоренные библиотеки и хранилища знаний, однако все было тщетно. Даже создал собственный Орден Астартес, занявшийся сохранением информации и развитием мистического искусства, но вскоре покинул его, чтобы продолжить поиск истины. В конце концов, когда даже его могучее тело начало сдавать под тяжестью прожитых тысячелетий, он наконец-то нашел хоть какую-то надежду. В одной библиотеке, сокрытой в самом темном углу паутины, прямо перед ликом бога Шута, он посмеялся над двуликим, но дал ответ. Показал, как можно переродиться и получить хотя бы шанс что-то изменить, нырнув в самые глубины варпа, вместо про которые даже боги хаоса знают почти ничего. Дальнейшие куски памяти были обрывисты и походили на полное безумие, пока старый рыцарь пытался найти хоть какую-то надежду в глубинах Имматериума. Он преодолевал самые безумные аномалии и ловушки, сокрушая демонов и тварей, столь же далеких от них, как и простые люди, чтобы найти надежду. Хоть что-то, способное изменить застоявшееся болото, в котором резвились боги. И спустя время он нашел меня. Было максимально странно видеть нашу встречу с Янусом уже с его стороны. Вернее того, кем я являлся до встречи с рыцарем. Он видел ураган психической силы, поглощающий все вокруг себя и не обращающий внимания на потоки варпа вокруг. Сама судьба обходила его стороной, ибо с помощью варпа нельзя было предсказать действия того, кто отражает сам имматериум. Редчайший феномен, и хоть что-то стабильное и нетронутое пагубным воздействием. И стоило Янусу коснуться этого урагана энергии, как все закончилось. Водоворот душ создал нечто новое, отличное от старого псайкера и удачливого смертного. После этого уже я открыл глаза. Медленно открыв глаза, первым, что почувствовал, было удивление. Слишком легкой и чистой казалась моя голова, словно бы весь разум взял и избавился от всего мусора, при этом также найдя последнюю деталь, без которой все казалось каким-то неполным. Однако чем дольше размышлял над тем, как все сейчас было прекрасно, постепенно начали приходить и другие ощущения, уже не столь чудесные. Первым делом попытался почувствовать свое тело, и, как ни странно, у меня это не совсем получилось. Руки с ногами продолжали подавать признаки жизни, и я мог ими слегка подергать, однако полностью поднять руку пока не получалось. Лишь приложив действительно серьезные усилия, у меня что-то удалось, но это тоже не принесло покоя. Сжав руку, я не почувствовал привычного ощущения гладкой кожи, и вместо этого холодный металл был единственным источником ощущений. Так, уже начиная волноваться, я попытался открыть глаза, что, опять же, получилось удивительно легко. Только стоило мне это сделать, как перед глазами сразу же замелькали разные системные сообщения, вспыхивающие посреди абсолютной темноты. Они не несли особого смысла и просто сообщали о состоянии моего организма, близкого к идеальному, и запускали все протоколы движения. И осознав написанное, в моей голове как резко поднялась паника, так быстро и пропала под напором нерушимой воли древнего воина. Из положительных новостей, очевидно, что я жив и в относительном порядке. Из отрицательных, мне вряд ли понравится метод, которым меня решили воскресить, или просто подобным образом поддерживали в жизни, пока восстанавливался. Честно говоря, глубоко в душе я надеялся, что император поможет мне восстать из пепла, ибо все другие альтернативы казались не столь приятны. Осторожнее, прошу, в ключ пробудился. Относительно быстро до меня начали долетать обрывки слов, явно принадлежащих взволнованному Калу, что-то кричавшему мне. С каждой секундой появлялось все больше системных сообщений, показывающих стабильную работу всех систем, и после очередной вылезшей иконки ко мне постепенно вернулось зрение. Словно бы кто-то медленно поднял яркость, передо мной предстал Велизарий, который вместе с несколькими помощниками что-то настраивал в Кагитаторе, порой бросая взгляды в мою сторону. Рядом с ним стоял Латрей, скрестивший руки и пронзительно смотревший на меня. Они не показывали тени волнения насчет атаки демонов или орков, отчего можно сделать вывод, что угроза давно минула. Однако другой вопрос, сколько именно прошло времени? Ну наконец-то ты проснулся. Мы уже начали думать, чтобы принудительно трясти тебя, лишь бы расшевелить. Сразу скажу, чтобы ты не беспокоился и действовал с умом, а то после последней твоей бездумной попытки самоубийца нам пришлось целых 2 года торчать в системе из-за гибели всех навигаторов. Сколько времени прошло, мы победили, сперва я даже не узнал собственный голос, он все еще имел старые нотки, но в нем добавился металлический звон и сильно поубавили уровень эмоций, можно сказать, победили. Калексида все еще стоит. Пусти, она до сих пор является частью Империума, и это самое главное, с некоторым сомнением произнес Атрей, продолжая смотреть на меня. Что же он увидел такого интересного? Механически опустив взгляд и посмотрев на свои руки, я увидел лишь 2 серебряно-золотых перчатки с вставками из красного камня, полностью покрывающих мои конечности. Подвигав пальцами, я полностью убедился в безошибочности своих глаз, отчего с большей осознанностью осмотрел всего себя. Мои ноги покрывали такие же серебряные латы с вставками чистого золота, однако у голени имелись заметны довольно иконичный и уже забытый знак золотого солнца, символ Проспера. На торсе же находилась доспех с сияющим изображением Аквилы, а также клинка и книги. Наплечники были полностью алыми, покрытыми молитвами императору. На самой моей голове находилось нечто вроде закрытого шлема. Глаза находились за красноватыми линзами, а рот вообще был полностью закрыт, и голос раздавался просто из динамика. Причем, что еще любопытнее, по всему моему доспеху были расположены красные драгоценные камни, от которых исходило легкое свечение, и мое сознание каким-то образом чувствовало, что эти камушки непосредственно связаны с имматериумом. Казалось, они словно успокаивали его, по крайней мере, сила в моих руках теперь чувствовалась куда более гибкой и податливой. Вместе с новым пластом знаний, даже не знал, какой теперь предел моих сил. Послушайте, чисто технически, ваша броня принесла только плюсы. Мы не смогли никаким другим способом стабилизировать ваше ухудшающее состояние, поэтому пришлось рискнуть и полностью положиться на эксперименты, пока вы пребывали во временном стазисе. Я использовал лучшие чертежи из священного Исшака, что были разработаны для систем поддержания жизнедеятельности и контроля психических способностей. И если мои расчеты верны, то теперь вы можете практически не волноваться насчет угроз варпа, влияющих на тело. Подобным образом повлиять на вас будет практически невозможно. Однако и снять костюм вряд ли будет возможно. Нам удалось остановить проклятие разъедающего бога, но не излечить его. Сразу скажу, что я был против подобного дизайна, однако господин техножрец удивительно упрямая личность, пробухтил Атрей, пока Каул выдал нечто, максимально похожее на усмешку. Учитывая его внешний вид, получилось удивительно похоже. Сколько я спал, куда более уверенным голосом спросил я, что с Мелиссой, Джей, с самой Сцинтилой, и не нужно увиливать, все равно узнаю ведь правду. Атрей с Велизарией переглянулись, после чего одновременно повернули головы в мою сторону. Что-то мне подсказывает, что этот разговор мне не понравится. Глава 101. 1. Ты разобрался с чемпионами хаоса, и все благодарны за это, однако одной жертвы недостаточно, чтобы остановить всех врагов человечества, когда они собираются вместе для финального удара. Порой лучшее, что можно сделать, так это взять волю в кулак и просто. Техножрец пытался аккуратно подбирать слова, явно следя за моей реакцией, из-за чего оставил небольшую паузу, коснувшись неприятной темы, но кустодес быстро ее заполнил. «Сбежать», — стоически закончил Атрей. «Мы бежали, засунув твое полумертвое тело в стазисную камеру, после чего на стальном призраке покинули систему. Черные храмовники и остатки пустотного флота остались разбираться с ксеносами и, как всегда, сделали это паршиво, но все-таки справились. Правда, есть у меня подозрение, что Драунг скорее просто наживился нашей техникой и оружием с боеприпасами, напоив кровью свою орду, после чего отправился дальше покорять сектора за сектором. Мы уже давно не связывались с агентами Трона, заведующими той частью космоса, но слышали новости, что одна особо крупная империя орков уже вызывает серьезные опасения у Милитарума с Инквизицией. Но можешь не волноваться, так как Каликсида, как важный центр для Экклезиархии, еще стоит. Не обязательно вывалить все так быстро и так грубо. Исцеление разума – это не менее тонкий и тщательный подход, чем исцеление плоти, проворчал Каул. А где наши прочие союзники? И повторяю в который раз, сколько времени прошло, уже с некоторым нажимом произнес я. Было видно, что Велизарий испытывал некоторые сомнения, но счету императора неизвестны подобные чувства. Джей и Мелисса мертвы. Конкретная судьба неизвестна, но так как они все-таки разобрались с культом, пытавшимся нагнать варп-шторм, то скорее всего пали героически. Судьба того вольного торговца тебя вряд ли заинтересует, так что отвечаю лишь про ту планетку, на которой ты ликвидировал еретичку Инквисторшу. Мне удалось вовремя сказать свое слово, чтобы спасти ее от экстерминатуса. Вроде бы она даже до сих пор стоит, находясь на самом краю галактики видимого света Астрономикона, отчего даже орки проходят ее стороной. Насчет же небольшого культа, что ты насобирал. Инквизиция заинтересовалась твоими исчислениями, отчего забрала их всех. И за прошедшие 23 года я не слышал больше ничего про них. Мне потребовалось время, чтобы осознать все сказанное. И не какой-то короткий промежуток, а серьезная пауза. Понять, что прошло больше 2 десятилетий с момента, как погибла наставница и ученица, а судьба всех других близких тебе людей вряд ли кому-то завидна. Было, мягко скажем, сложно. Лишь приобретенная отстраненность и хладнокровность позволили мне более-менее принять произошедшее и утихомирить вспыхнувшие эмоции. Но все-таки, вот так все потерять, рвать жилы и рисковать собой, чтобы годы жизни и общения буквально исчезли в никуда, вернее, главной цели спасти большую часть человечества действительно удалось достигнуть, и триллионы душ могут спать спокойно, вот только какой ценой? Внутри появилась какая-то пустота, словно бы принимающая подобный исход вещей и понимающая, что его не изменить. Возможно, теперь мне куда понятнее отношение самого императора ко смертным и вечным. Жизни первых будут казаться менее ценными, чем-то души тех, с кем можно оценить прошедшие годы и века. Я молчал достаточно долго, чтобы как минимум Велизарий начал волноваться и что-то активно вводить данные в Кагитатор. Он явно следил за показаниями моего тела, за химическими реакциями в голове, однако это все второстепенно. Внутри меня все сильнее росла холодная ярость и желание сделать хоть что-то. И так как у меня больше не было причин ожидать чего-то или кого-то, то я сделал первый уверенный шаг вперед. Потребовалось время, чтобы привыкнуть к новому костюму, но, честно говоря, это было наименее важное изменение. Для того, кто познал варп и странствовал по просторам океана душ, материальное тело важно лишь в третью очередь. Я всегда могу покинуть тело, начав странствовать в форме духа, однако даже подобный, так-то довольно приятный опыт, меня сейчас не притягал. Я желал действовать. «Как скоро мы сможем достигнуть скалы темных ангелов?» — уверенно произнес я, явно удивив переглянувшихся легенд прошлого. «После твоего туманного сообщения про примарха, мы расположились относительно недалеко от остатков Калибана, и даже начало постепенно налаживать связи с первым легионом, но они показали удивительную подозрительность и вновь показали то, что являются теми еще засранцами», — перебил техножреца резко разгорячившийся Атрей. «Они 6 раз пытались прислать сюда своих шпионов, чтобы все разузнать, однако новые сканеры могут обойти их жалкую маскировку. Да и я сам все еще не промах, во времена Ереси сам разоблачил несколько диверсантов Альфа-легиона, по сравнению с которым эти недоделки те еще мастера секретов. Первым делом направляемся туда», быстро кивнув, ответил я. «Прежде чем спасать галактику, нам нужно решить вопрос с тем, кто сможет направить все изменения в нужное русло. Империум жизненно необходим полноценный примарх, и пусть Гиллиман был бы более полезен для общего проведения реформ, но он на другом краю галактики, отчего займемся им уже потом. Да и Лев тоже подойдет отлично. Самый умелый тактик среди сынов императора, а также достойнейший воин, стратег и интриган. И мы направляемся в скалу, чтобы найти какие-то зацепки или следы пропавшего примарха, потому что темные ангелы все равно доставят нам уйму проблем, если мы даже просто попытаемся войти на их святую территорию», — предположил Кау. «Нет, мы собираемся достать его из самых недр разрушенного Калибана и покажем его им самим. Пора наконец-то пробудить первого примарха, спавшего слишком долго. Приближение к останкам разрушенного мира прошло одновременно просто и сложно. К счастью, за все время странствий в варпе с нами не произошло ничего решительно плохого, и орды демонов не пытались разорвать наши души и выпить мозги, что уже можно было назвать везением. Однако, скала находилась в Кадианском секторе Империума, и это место было, без шуток, легендарным. Расположен в особом участке космоса, называемом Вратами Кади, единственном известном стабильном выходе из Ока Ужаса, самого крупного варп-шторма в галактике, где фактически отсутствует граница между материальным и психическим миром. Именно контроль над сектором позволяет блокировать любые попытки вырваться из варп-разлома, тем самым не давая легионам пагубных сил заполонить собой галактику и окончательно разобраться с человечеством. Око Ужаса родилось вместе со Слоаниш, пожрав самое сердце древней империи Аэльдар, и с тех самых пор является чуть ли не главной угрозой всем расам галактики. После окончания ереси Харуса именно здесь собрались все предатели, которые стали в самой бездне копить силы и создавать собственные империи. И пусть хаоситы никогда не были известны за свою способность организовываться в серьезные группы, но это не мешало им порой создавать столь могучие черные крестовые походы, что для защиты от них приходилось даже космических десантников закидывать целыми орденами. И потому защитники этого места, десятками веков держащими оборону против сил самого ада, не могли быть простыми людьми. Даже если не брать в расчет легендарных кадианцев, каждый день видящих над собой Око Ужаса и все равно продолжавших противостоять пагубным силам, то вот местный орден на старте совсем нельзя недооценивать. Темные ангелы являются легендами даже среди прочих космических десантников. Скрытые, загадочные и всегда молчаливые, они еще во времена Великого Крестового Похода заработали славу непримиримых и жестких воинов, готовых на любое зверство или преступление ради высшей цели. Одни из самых верных Астартес, Именно они чаще всех устраивали экстерминатусы планеты целых звездных систем, и именно им отдавали на хранение самые опасные артефакты, способные принести пользу в час нужды. Однако ересь ударила по всем, и они не были исключением. Неизвестно где, потеряв примарха и большую часть легиона, ставших падшими и перешедшими на сторону пагубных сил, раздробление гигантских легионов окончательно ослабило воинов. И пусть они продолжали держаться рядом, сохраняя верность и близость, вместе с целой кучей сокрытых опасных артефактов, но мощь былых времен уже потеряна, отчего сейчас они больше охотятся на своих предателей, и не особо часто помогают самому Империуму. Но даже так их нельзя недооценивать, из-за чего наша искренняя попытка им помочь обязательно встретится с некоторыми трудностями. Сам процесс встречи с Астартес прошел удивительно гладко. Хотя лица Астартес не показывали и намека на их чувства, однако души прямо кричали подозрительностью, направленной в нашу сторону. Честно говоря, подобное долгое маячание корабля Каула возле них было ошибочным. Оно только развило их осторожность, из-за чего стоило нам приземлиться на парящий в космосе астероид и войти в безопасную зону, как нас сразу же встретили в особой манере. Вам лучше быть максимально искренними, чтобы понятно нам объяснить, зачем вы явились к порогу нашей крепости. Потому что мне искренне плевать, кем вы являетесь и какими силами обладаете. Если мы заметим хоть слово лжи или даже малейший намек на ересь, то, уверяю, смерть для вас покажется лучшей судьбой, сурово произнес гигантский воитель в серебряно-зеленом доспехе, что пронзительно смотрел на меня с Атреем и Каулом. Он, а также еще 40 других Астартес за его спиной, придающий всей встрече особую атмосферу. Велизарий находился здесь ради потенциальной помощи примарху и его обследованию, а Атрей являлся нашим пропуском внутрь. Темные ангелы не особо сильно уважали кустодиев, но хоть толику признания в сторону самых верных сынов императора имели, отчего и согласились переговорить. И пусть у техножреца имелись мысли насчет сложного и продуманного плана, а Атрею было откровенно плевать, то вот в моей голове крутились совершенно другие мысли. Мы явились к вам, чтобы вернуть вам вашего примарха. Он прямо сейчас находится в недрах скалы, и, если вы окажете нам помощь, мы довольно скоро сможем его достать и пробудить от слишком долгого сна. Однако если помешаете, то он так и будет ждать своих последних верных сынов. Стоило ли говорить, каким образом отреагировали ангелы на такую новость? Хоть они и обучены справляться с резкими эмоциями, но столь сильное удивление очень сложно побороть. Если ты посмеешь еще раз произнести его имя вслух, то... Молчать! Громкий голос Верховного Магистра мигом остановил одного из слишком вспыльчивого собрата. Очень интересные слова. Вам известно, что будет с вами, если они окажутся ложью или попыткой выведать наши секреты. Наш орден истреблял целые цивилизации за меньшие. Как один из посланников императора, могу гарантировать, что наш союзник обладает знаниями и видениями, посланными самим императором. Габриэль не в первый раз помог кардинально изменить империум, и, как агент трона, уверяю, что ему можно доверять, произнес Атрей, при этом взглянув на меня. Как самый старый член культа машинного бога, могу также гарантировать это. Я сотню веков поддерживал империум, и разве не было бы странно и бесконечно глупо, если бы предал его прямо сейчас? Даже для Хаоса это была бы совершенно глупая интрига, добавил Каул. Мне известно, где глубоко в недрах своего дома вы держите самого главного предателя вашего ордена, который исполняет роль некоего оракула, предвещающего вас о бедах. А раз я знаю то, что неизвестно никому другому, то, быть может, и прочие секреты мне известны. Император видит всю галактику, и настало время, когда он начал посылать свои секреты нужным лицам, закончил я, произнеся слова столь тихо, чтобы только стоящий напротив меня Астартес услышал их. Благодаря электронному управлению голосом это было элементарное дело. Было видно, что если первые два аргумента действительно успокоили его, но вот третий практически вывел его из себя. Он схватился за меч, из-за чего все десятки собратьев мигом подняли свои орудия на меня, но это меня не напугало. Хоть они и являются довольно специфичными личностями даже по меркам других десантников, однако это все еще люди со своими слабостями. Только в этих особенно ярко горит желание оправдать надежды их отца. «Как ты?» – тихо произнес Верховный Магистр, после чего сжал руку и резко оглянул своих людей. «Допустим, я поверил вашим словам, но с какой стати должен пустить вас в наш обитель? Можете сами пойти с нами, вместе с любым количеством охраны, С усмешкой ответил я, это не будет долгим и эпическим приключением, а простой прогулкой в глубины вашей крепости. И да, сразу говорю, я обладаю особыми способностями, отчего не советую вмешиваться в процесс поисков. Золотой свет на мгновение окутал мою фигуру, отчего вся броня даже начала несколько искриться. Перед глазами сразу же начали вылетать десятки сообщений об ошибках, однако я быстро их отбросил. Главное, что Астартес осознали, кто стоит рядом с ними. Лидер темных ангелов переглянулся с Атреем и своими воинами, после чего кивнул и слегка отошел в сторону, позволив мне пройти вперед. Ну наконец-то, скала, как ни странно, являлась до боли скучным и непримечательным местом, мрачным и темным, но все-таки крепостью, где нет места излишествам. Да и не пустил меня никто к основным казармам и местам, где тренируются ангелы императора, ибо моя дорога была совершенно иной. Первоначально я думал, что придется подольше здесь задержаться, так как мне не была известна конкретная дорога к примарху, однако это дело тоже обошлось с невероятной легкостью. Стоило мне запустить каплю золотого света в собственный разум, как на краю сознания сразу же появилось чувство, показывающее куда двигаться. Некий зов тянул меня вглубь астероида, к чему-то очень древнему и могущественному, а потому требовалось только наслаждаться удивленным лицом верховного магистра, смотрящего на то, с какой легкостью я нахожу потайные стены и двери в его крепости, неизвестные даже ему. Порой мне их вообще открывали мелкие, закутанные в робу гуманоиды, которые сразу же после этого бежали к другой части бесконечного лабиринта, спрятанного в скале. И потому вся дорога оказалась удивительно легкой и короткой для того приза, что мы обнаружили в ее конце. Стоило мне отворить последнюю скрытую дверь, расположившуюся посреди каменного коридора, как перед нами сразу же предстал он, седовласый старик под 3,5 метра ростом, который спал, расположившись на каменном постаменте. На нем все еще сохранилась старая броня, однако и без нее ощущалась та невероятная аура, что давила на каждого, вошедшего. Даже мне несколько неудобно находиться рядом со столь могущественной личностью. Душа примарха даже во сне сияла подобно небольшой звезде, так и ждущей часа, чтобы пробудиться. И пусть лев был уже не в том физическом состоянии, проспав 10 тысяч лет, но он полностью здоров, только и ожидая момента, чтобы пробудиться и вновь показать всей галактике свою силу. А потому я не стал заморачиваться и, пока верховный магистр вместе с другими десантниками пребывал в абсолютном шоке, просто щелкнул пальцами, направив в примарха волну ободряющего золотистого света. Вихрь света окружил старика, и словно бы ни на что даже не повлиял, но это было только на первый взгляд. Спустя долгие несколько секунд, могучее тело дрогнуло и зашевелилось. Спустя почти 10 тысяч лет, Лев Эль Джонсон, первый созданный императором примарх, проснулся и открыл глаза. Глава 102. Примарх. Часть 1. Несмотря на то, что мой разум несколько улучшен благодаря биомантии и необычному происхождению, от ошибок никто не застрахован. Даже самые опытные гении и интриганы не в состоянии застраховать себя от простейших просчетов, которые часто и ведут к их падению. Посчитавшие себя бессмертными, великие падали и умирали не хуже смертных, а потому до меня даже как-то не дошло подумать о том, как отреагирует павший в бою примарх, стоит ему увидеть меня, возвышающегося над ним чародея в закрытой серебристой алой броне с золотыми знаками Проспера. Лев, известный своей подозрительностью и агрессивностью, обострившимися предательством Харуса и 9 легионов, отнюдь не по-доброму на меня посмотрел, стоило ему открыть глаза. Я мигом уловил его пылающие как вулкан эмоций, но все равно было поздно. Я говорил, что Кхарн был быстрым. По сравнению с одним из самых сильных и искусных в ближнем бою сынов императора, он казался медленной улиткой, требующей вечность для набирания скорости. А уж какой у него удар, не успел я опомниться, как кулак настоящего гиганта уже находился у моего лица. И пусть лев был лишен своего оружия, оно ему не сильно-то и требовалось. Несмотря на всю броню и сверхчеловеческую стойкость, удар примарха чуть не отправил меня обратно в океан душ. Его кулак без проблем смял доспех и хорошенько потряс все внутренности моей черепной коробки, отправив меня в далекий полет. Я не успевал даже воспользоваться собственными психическими силами, и лишь спустя секунду смог обернуть вспять все травмы, остановив осколки костей от фатального повреждения мозга. Вот так встреча называется. Предатели. Рев льва, казалось, услышали во всей звездной системе. Аура спящего до этого примарха начала невероятно давить на всех вокруг, вызывая рефлекторное желание склонить колено перед легендарным воином. И пусть меня подобные манипуляции не могли задеть, но вот остальных, другой вопрос. Темные ангелы мигом упали на колени, и лишь шокированный верховный магистр продолжал стоять, слегка согнувшись. Калу несколько дрогнул, но продолжил стоять, при этом явно анализируя ситуацию и стараясь найти решение. Атрей же словно не заметил, сразу же при этом рванув вперед, чтобы прикрыть меня собой. Старый кустодец значительно уступал в росте и ширине плеч сыну императора, однако это даже не смутило золотого стража. «Именем трона, я говорю тебе остановиться. Это не предатель, и мы не посреди поля боя. Остановись, если в тебе осталась хоть капля разума и веры императору», грозно произнес он, принимая на себя второй молниеносный удар примарха, летевший в меня. Кулак льва впечатал Атрея в каменные стены скалы, явно при этом сломав ему несколько ребер, из-за чего сверхчеловек был вынужден выплюнуть добрую порцию крови, но ничего смертельного. Наоборот, подобный ход событий настолько удивил отца первого легиона, что тот даже остановился и прекратил сражение. Нахмурившийся лев проницательно разглядывал всех присутствующих, особенно долго заостряя внимание на темных ангелах и Атрее, смотря на лицо которого в глазах сына императора появлялось осознание. «Кустодий, ты сильно постарел, однако я все еще помню каждого из оригинальных 30 стражей отца, и тебя в том числе. Что ты здесь делаешь? Где Лютер? Где предатели?» Примарх задавал один вопрос за другим, и судя по тому, как его взгляд начинал все сильнее метаться по помещению, порой останавливаясь на собственных постаревших руках, в его голову явно приходило осознание. Как долго я спал, что стало с отцом, с самим Империумом? Медленно поднявшись и восстановив все вмятины и переломы, я слегка усмехнулся готовящейся небольшой мести. Это будет долгая история, однако сразу скажу, что вам лучше присесть. За последние годы случилось столько всего. Хмурый взгляд льва, казалось, мог убивать, столь сильно давила его аура. Первый из примархов и в прошлом не был особо радостной и оптимистичной личностью, особенно после детства, полного битв с зверодемонами, но и последние новости не добавляли ему смирения спокоем, хотя и было видно, что имелось в примархе нечто возвышенное. Его седая голова с морщинами создавали образ умудренного старика, видевшего уже все в этой жизни, из-за чего казалось, что не было проблемы, с которой он бы не смог справиться. Душа льва сияла от сдерживаемой злобы, смешанной с печалью и горьким сожалением. Услышав про судьбу императора и всех своих братьев, в его глазах словно бы что-то сломалось. «Один. Теперь я полностью один», — тихо произнес он. «Знаешь, когда-то я задавался вопросом, не было бы лучше сразу потерять все ценное мне, чем медленно сопереживать каждую потерю. Гибель Ферруса сильно по мне ударила, как и предательство братьев. Но сейчас, зная, что больше никого из них нет, я уже не так уверен в своих прошлых мыслях. Сейчас мы все расположились в комнате Верховного Магистра, где темные ангелы встречали очень редких гостей вроде тех же инквизиторов или лидеров других орденов. Расположившись за большим круглым столом, мы кратко пробежались по истории галактики за последние 100 веков, раз за разом шокировав льва. Лидер ангелов хотел дать своему отцу время на отдых, но тот с адамантовой уверенностью от него отказывался. «Я и так спал слишком долго, чтобы и дальше лежать без дела. 100 веков, если хотя бы часть сказанного вами является правдой, то от известного мне Империума уже практически ничего не осталось. Экклезиархия, инквизиция, стагнация технологии и постепенная деградация. Именно от этого мы и пытались защитить человечество, однако очевидно, что полностью провалились». Верховный магистр замер, все еще стараясь осознать факт наличия самого льва перед ним. Вот так просто сидящий легендарный герой всего человечества выглядел подобно старику лет 60, что пытался смириться с изменениями мира, произошедшими без его участия. И особенную нотку всему явно придавал тот факт невероятного стыда, что ангелы не смогли найти своего примарха на собственной базе столько веков. Атрей бросил в меня задумчивый взгляд, явно спрашивая, что дальше. Даже тот, кого старался молчать, просто исследуя состояние льва и проверяя, не впадет ли он в очередную кому на пару-тройку тысяч лет. Всех интересовал вопрос эмоциональной стабильности полубога, ибо все понимали, на что он способен. Если честно, даже я особенно пристально поглядывал на него. До встречи живого примарха, мне казалось, что я не особо сильно от них отстаю за слияние нескольких сильных душ, но реальность все расставила по местам. Теперь отчетливо понимал, насколько велика разница между осколком и чем-то цельным и действительно богоподобным. Лев поражал, даже ничего не делая и просто сидя на стуле. Его душа сияла подобно настоящей звезде, подавляя всех вокруг и даже пассивно искажая реальность своей волей. Каждая клетка его тела напитана такой силой, что он мог бы сносить целые горы и города голыми руками. Может быть, Магнус и был самым могучим чародеем из всех своих братьев, но теперь видно, что все они обладали способностями, возвышавшими их над простыми смертными. Было любопытно встретить кого-то сильнее себя. Несколько даже расслабляет, знание, что теперь не все придется нести на своих плечах, приносит какое-то удивительное удовольствие. Однако оно несколько омрачено пониманием всей бездны, в которую падал разум примарха, когда он осознавал, насколько все плохо. Совсем не дело, когда печалятся полубоги. ХММ, ситуация не лучшая, это все признают, однако не все потеряно. И да, не сказал бы, что ты остался один. Лев удивительно на меня взглянул, услышав, как я к нему обратился. Я знал, как вернуть одного примарха, однако на этом мои знания не кончаются. А потому сразу могу сказать, куда мы должны направиться дальше, в сегменту мультима. Сперва нужно заскочить кое-куда относительно недалеко от Ультрамара, а затем и к самому мстящему сыну. Одного сына императора не хватит, но что насчет хотя бы трех? Всех вокруг явно удивили мои слова, и даже Атрей с некоторым сомнением посмотрел на меня. Подозреваю, что да, они не верили, что я знаю, как найти и помочь другим примархам. Подобные чудеса обычно являются единичными штуками, так что причина удивляться имелась. «Кто ты такой?» «Нет, что ты такое?» — резко спросил Лев, смотря прямо в мои глаза. «Рядом с тобой кажется, что я стою рядом с Магнусом, однако ты столь сильно отличаешься от него, что вас невозможно спутать. Ты носишь знаки Проспера и от тебя так и несет варпом, но при этом ты помогаешь человечеству. Поэтому я спрашиваю в последний раз, что ты такое и какова твоя цель. Я не твой брат, и вряд ли когда-нибудь сравнюсь с ним по силам и возможностям, однако у меня тоже имеются пару козырей в рукаве. Но если ты спрашиваешь, чем я явлюсь, то ответ другой. Я инструмент, с помощью которого владыка человечества желает перевернуть доску и кардинально изменить всю игру, сжечь все мосты и дать человечеству последний шанс возвыситься. Однако я, как и все, абсолютно бессилен, если окажусь один против всех ужасов, скрывающихся в галактике. Чтобы победить, нам нужно объединиться, и я надеюсь, что ты найдешь в своем сердце смирение, чтобы простить некоторых падших. Причем как некоторые из твоих сынов готовы кровью искупить свои грехи, так и даже некоторые из твоих братьев жаждут найти прощение. Взгляд примарха обжигал и практически выворачивал наружу. Казалось, в нем собрались все подозрения, вся усталость и сожаление древнего воина, видевшего слишком много на своем веку и потому готового к любым неприятностям. Однако как быстро он появился, то также стремительно исчез, оставив лишь спокойствие и даже нотку принятия. В далеком прошлом мои отношения с братьями были далеки от теплых, ибо тогда я не ценил то, что имел. Видел отношения с Руссом или Феррусом в виде бесконечных состязаний и попыток доказать всей галактике свою мощь, однако теперь готов проиграть им хоть тысячу раз, лишь бы вновь увидеть их и провести хороший вечер. Готов полностью погрузиться в разбор всяких бумажек, чтобы хоть раз вновь услышать брюзжание Дорна или бормотание Роболта, еще раз увидеть улыбку Вулкана, переговорить с Ханом или пытаться в очередной раз понять Карвуса. И даже не нужно ничего говорить про Сангвине. С годами все яснее вижу, что он, действительно, был лучшим из нас. И если кто-то из моих падших братьев все еще имеет шанс вырваться из оков проклятых сил, то я попытаюсь им помочь. Нас и так слишком мало, чтобы и дальше разливать кровь нашего отца. Голос льва все еще источал силу и мощь, однако в то же время в нем имелось нечто столь возвышенное, что хотелось только слушать и слушать. Будто бы уставший от жизни старик передавал будущим поколениям свою бесконечную мудрость и опыт. Вот только стоило ему договорить, как примарх глубоко выдохнул, после чего встал и расправил плечи. Махина под 3,5 метра ростом возвышалась над всеми, при этом сияя не старым отчаянием, а нерушимой силой воли и уверенностью в себе. Если вам нужно отправиться к Ульрамару, то так тому и быть. И даже если там будет один из моих павших братьев, то вас не задержат. Если в галактике больше не пылают психические шторма, и путешествия в варпе все еще сохранили былую скорость, то вы доберетесь туда за пару-тройку лет. Мне нужно будет глубже разобраться во всем состоянии Империума и со своими сынами особенно, но как только разрешу эту проблему, то сразу же направлюсь к Терре. Мне нужно своими глазами увидеть отца и то, что осталось от его наследия. И там, думаю, именно там можно будет встретиться с моими братьями. Только, если это не секретная информация, то кто из них может вернуться к свету? Я некоторое время раздумывал над ответом, постукивая пальцами по столу, однако после секунд 10 размышления все-таки пришел к ответу. Роббаут также слишком долго засиделся на своем троне, но его мы вернем третьим. Вторым же скажу так, я искренне верю, что именно эта личность имеет наибольшие шансы вернуться к свету и восстать из пепла. Однако прежде придется договориться с двумя брюзжащими стариками, один из которых будет не сильно обрадован идеей отдать что-то из своей коллекции. К счастью, мне известны способы надавить и на его. Глава 103. Примарх. Часть 2. Стоило нам переговорить с львом и вновь зажечь в нем искру желания действия и готовности менять мир, как настало время несколько отстраниться. Примарх перестал тонуть в унынии и явно собрался заняться проблемами человечества, Империума и собственного легиона, который несколько подвел своего лидера за последние 100 веков. Это читалось как во взглядах самих Астартес, так и нерушимой ауре их отца. И чтобы не мешать наведению порядков и внутренним разборкам целого ордена интриганов, вся наша компания мигом попрощалась, после чего отправилась обратно на борт Стального Призрака. Уверен, что сын Императора, стоит ему разобраться с проблемами своих детей, сразу же отправиться на Терру, чтобы встретить повелителя человечества и понять, насколько все плохо. И чтобы не мотаться несколько раз туда-обратно несколько раз, лучше сразу же отправиться к Ультрамару и пробудить еще одного полубога, который явно поступит как и свой брат. Правда, перед этим стоит кое с кем переговорить. Когда мы телепортировались на капитанский мостик Арк Механикуса, я первым делом решил заговорить с Каулом ради прояснения некоторых моментов. Во-первых, прежде чем отправиться спасать Гиллимана, нам нужно будет заглянуть на пару миров, чтобы найти несколько необходимых артефактов, что принесут пользу всему человечеству. Мне приходили видения, где они хранятся, а также имеются примерные имена планет, но зная любовь администратума коверкать названия или просто называть миры одним именем, это может затянуться. Пока мы будем пересекать галактику, будет необходимо любые сведения про Перлию и Серенаду, расположенные в сегментуме Ультима. Важность высшего уровня. Каул молчаливо кивнул, явно желая спросить про природу подобных видений, но в то же время предсказывая ответ. Они пришли ко мне во сне, типичная отговорка любого псайкера, с которой ничего и не поделаешь. У меня есть связи с администратумом, не говоря уже про знакомых на самой Терре. Пусть сейчас глава 10000 не в совете Терры, но он может в любой момент занять эту позицию, если потребуется. Я передам ему сообщение, чтобы он предоставил все нужное нам, произнес задумчивый кустодес, начавший тереть подбородок. Отлично, в таком случае одной проблемой меньше, кивнув, ответил я. Во-вторых, мне необходимо знать, насколько далеко прошли эксперименты по добыче сведения из Ишака, какие технологии уже в разработке. У меня было 2 десятилетия, чтобы разобраться с величайшим сокровищем, оставленным нам мудрыми предками. Однако, несмотря на все мои навыки, сама библиотека чертежей не полна и обладает очень неприятной защитой. Неразумной, но все еще очень хитрой и многогранной, отчего приходится практически вырывать сведения, каждый раз придумывая новый подход. Но успехи все равно имеются. Ваш доспех во многом построен на технологиях темной эпохи, связанных с варпом, манипуляциями времени и поддержкой жизнедеятельности. Честно говоря, я долго работал над подобным проектом, желая использовать его на владыке Ультрамара, так что у меня имелась основа, под которую я подстроил гениальные технологии прошлого. Кроме них у меня имеются сотни раздельных чертежей для всего, от рукопашного оружия и улучшенных болтеров до помощи администратума в их бесконечном деле введения статистики и расчетов. Самым примечательным являются улучшенные системы маскировки и дорогостоящая броня, способная поднять обычного человека практически на уровень среднего космического десантника, но она все еще находится в тестировании. Мне потребуется около 10 лет, чтобы окончательно ввести ее в эксплуатацию и, подозреваю, еще больше, чтобы ее приняли мои братья и сестры по культу. Длинная речь Велизария была полна перечислений, технических деталей и его личного мнения насчет проектов, но кое-что нужное мне все-таки удалось заметить в том безумной сплаве душ, что населял его стальную оболочку. Когда он упомянул неразумную защиту, его душа словно бы дрогнула на мгновение, после чего явилась в норму. Очень любопытно. Честно говоря, я ожидал, что подобную систему будет охранять искусственный интеллект, и даже понятно, почему техножрец не желает нам рассказывать про это. Ничего особенного это не несет, и если за 20 лет у Каула не было с ней серьезных проблем, то вряд ли будет в дальнейшем. К тому же что-то мне подсказывает, что за 10 тысяч лет это далеко не первый раз, как он работает с подобной чересчур смышленой техникой. Ну а насчет чертежей то все ожидаемое. Для Империума привычно, когда технологии проходят тестирование минимум веками, отчего какие-то жалкие пару десятилетий кажутся срочнейшей спешкой. И не без причины, если честно, Вселенная знает слишком много случаев, когда недостаток терпения приводил к настоящим катастрофам порой галактического масштаба. В мире, где варп мог незаметно исказить все, что угодно, необходимо было следить за каждой мелочью, чтобы она впоследствии не обернулась против создателей. Хорошо, но нам все равно потребуется примерно вторая такая же броня для робота. Если все получится, мне удастся спасти его, однако лучше перестраховаться. Пока что еще не стоит вбрасывать технологии великого прошлого, так как реакция Марса может быть слишком яркой. Лучше дождаться появления прочих примархов, что возьмут на себя бразды правления Империумом, и смогут более плавно ввести их в эксплуатацию, ответил я после недолгих размышлений. А пока мы двигаемся, я буду вынужден отойти к себе. Мне требуется время для медитации, чтобы освежить память и подготовить разум к предстоящему. Мы собрались менять галактику, и это нужно делать быстро, пока враги не успели отреагировать и нанести свой удар. Человечество и так слишком долго топталось на месте. Хотя бы поделишься тем, что мы ищем. Знаешь ли, это сильно поможет в процессе, спросил нахмурившийся кустодес, явно не привыкший к подобному отношению со стороны кого-то, кто не является императором. Лучше будет все пока оставить в секрете, ибо любое слово мигом перейдет к тем, против кого мы боремся. Даже просто сообщив название планет, мы подставляем себя, рискуя передать оружие массового поражения в руки пагубных сил. А потому сейчас именно секретность является нашим главным щитом и защитой. Атрей несколько странно оглядел меня с ног до головы, после чего удивленно чему-то хмыкнул. Наша дорога началась, и сейчас лишь вопрос времени, когда по всей галактике пройдется волна реакции. Пробуждение примарха является действительно эпохальным событием, которая заставит многие старые легенды наконец-то выйти из своих пещер для финального боя. И мне нужно быть готовым, чтобы самим не пасть от поднятой бури. Сколько занимает путешествие в пустоте на корабле, способном двигаться быстрее света? Чтобы переместиться от Солнца до ближайшей к Терре-звезде без варпа придется потратить несколько лет. С помощью же имматериума этот промежуток сократится до пары дней, если, конечно, не произойдет ничего ужасного вроде мимолетного слета поля Геллера. Однако как долго займет путешествие из одного края галактики в другой? Абсурдно долго, если использовать досветовое путешествие, но достаточно даже при помощи путешествия в самом аду. Одной из главных проблем Империума являются затруднения с инфраструктурой, связанной с тем, что путешествия в варпе нестабильны, и даже в лучшем случае занимает достаточно времени. И даже нечто великое и продвинутое вроде Арк-Механикуса требовало годы, чтобы пересечь тот бескрайний океан под названием Млечный Путь. А ведь это даже без учета необходимых остановок для сбора припасов, отдыха команды от пребывания в имматериуме или пересчета маршрута с учетом волн психической энергии и метеоритных астероидов. Будет не очень хорошо выйти на передышку посреди звезды или черной звезды, отчего мы и передвигались рывками. Чтобы окончательно нивелировать шансы попасться в западню, мы также двигались по чуть менее быстрому пути, по которому нас никогда не смогли бы выследить хаоситы. Благодаря моему пребыванию на корабле любые попытки предсказать будущее оборачивались бы неудачными, и даже простые прорывы твари из имматериума практически перестали нести угрозу. В моих силах было просто разом стереть их всех одной-двумя хорошими атаками. Из-за всего этого дорога заняла целых 3 года, во время которых имелось критически мало чего-либо интересного. Каул занимался своими исследованиями, в том числе разрабатывая броню, пока Атрей тренировался и иногда связывался со своими связанными и просто знакомыми, собирая всю нужную информацию. Из-за всего этого мои действия могло показаться, что я вообще ничего не делал и только медитировал, вот только это было далеко от правды. Отстраняясь от материального мира, я не только защищал корабль от бесчисленных угроз, пытавшихся буквально сожрать его защиту и всех обитателей внутри, но и проверял предел своих возможностей. Янус передал множество навыков и приемов для борьбы с силами тьмы, и мне требовалось как можно скорее научиться разбираться в них всех. К счастью или нет, но число демонов никогда не убавлялось, отчего материалы для практики имелись в практически безграничном количестве. Но кроме этого, оттачивая свое мастерство, мне все яснее становилось, насколько моих нынешних способностей не хватает. Да, это звучало глупо, учитывая мои полубожественные приемы, но, увидев настоящего примарха и оценив его возможности, передо мной предстала жесткая реальность. Буквально ничего не смогу сделать против любого из них, а ведь я даже не видел тех, кто был только усилен дарами проклятых богов. Поэтому я также в процессе пытался докопаться до самых глубин моей памяти и найти средства, что хоть немного уравняют мое потенциальное противостояние с ними. Найти метод, дать мне дополнительных сил, достаточных, чтобы даже сами боги не рискнули иметь со мной дело. Как ни странно, в мою голову пришло ровно 3 способа, каждый из которых связан с тем еще безумием. Первым, самым безопасным и относительно простым, являлось использование одного забытого артефакта древних, буквально оставшегося валяться на окраине галактики на миллионы лет. Он мог как даровать простым людям психические силы, так и усилить уже имеющиеся. Хотя он тоже нес риски превратить цель в психическую спичку, и никто моего уровня сил еще не пробовал его использовать, но это была неплохая идея для начала. Как минимум, нужно добиться гарантии того, что Хаосита или Ксеносы его не получит. Вторым вариантом являлось искусственное усиление за счет всякой аугментики, выводящих разум Псайкера далеко за пределы человеческих и не только возможностей. Империум порой применял подобные устройства на Астартес или боевых единицах Милитарума, но меня интересовало нечто более мощное. Нечто, что только разум Эльдар смог бы создать для усиления собственных пророков. Заполучить подобное будет точно непросто, но вполне возможно. У меня как раз была идея переговорить с некоторыми их лидерами. И третий, самый рискованный и опасный вариант – слияние с уже могущественной сущностью. Безумная идея, реализованная Каулом уже множество раз, из-за которой мое «я» в очередной раз исчезнет, заменив собой еще более могучую смесь душ. Сумасшествие, связанное с невероятными рисками заполучить безумие и превратиться в одну из величайших угроз человечеству, а также безумство, что в некотором роде и породило повелителя человечества. У меня в памяти как раз имелись знания про одну сущность, что может быть не совсем чокнутой. Вернее, ее безумие направлено в сторону ненависти Хаоса и желания стереть его любой ценой. Мотивы этого существа были чересчур мощными, отчего он начал истреблять даже людей, но мой разум тоже не слаб. В теории, этого может хватить, чтобы дать достаточно сил для финальной части моего плана, последнего гамбита в моей жизни, что даст человечеству новую надежду. Я уже не тешил себя глупыми надеждами и отчетливо понимал, где и как завершится моя жизнь. Личность, смешанная сразу из несколько душ, чувствовала вес былых грехов и ошибок, которые можно искупить только одним способом. Однако прежде чем красиво уйти, мне нужно было сделать кое-что очень важное. Мы прибыли на Серенаду, механический голос Каула прозвучал внутри моей брони. С кем-нибудь связываться будем. Отправь только одно сообщение в ноосферу, спокойно ответил я, медленно подымаясь. Нужная личность точно найдет и поймет ее. Скажи, что мы ищем неисчислимого. Глава 104. Примарх. Часть 3. Серенада оказалась удивительно красивым миром. Впервые оказавшись на туристической планете, меня сразу же словно бы окутало легкость и воодушевление, свойственное всем жителям другого края галактики. Бескрайние зеленые луга и тихая водная гладь все еще проглядывались меж высоких и развитых зданий, свойственных самым цивилизованным городам Империума, где отдыхали торговцы, аристократы, чиновники и высшие чины Милитарума. Но не одними видами была прекрасная Серенада. Стоило только выйти из челнока и вступить на поверхность космопорта, как на краю сознания сразу же появилась чудесная мелодия. Не слишком быстрая, но и не слишком медленная, Уловить сам факт наличия цепляющего мотива удалось только благодаря моей связи с варпом. Веселое, но в то же время несколько успокаивающее и очищающее сознание от всех сомнений и страхов. Одним словом, прекрасная песня. Моя защита разума позволяла отразить любое психическое воздействие, однако была бесполезна против любых других методов влиять на сознание, не основанных на имматериуме. Легендарная и известная во всей этой части космоса песня «Серенады» являлась подобным чудом, про происхождение которого достоверно не знал фактически никто. Даже самые умелые псайкеры и техножрецы разводили руками, уповая на простое благо императора, решившего таким образом порадовать своих слуг. Но и не стоило судить их слишком строго. Как-никак, даже целая цивилизация цельнометаллических ксеносов не знала многого про этот феномен, способный влиять также и на них. И пусть большая часть их все еще спала, но пара проснувшихся стариков, тысячами лет уже изучавших планету, также не нашла ответа, лишь сильнее усугубив жажду его найти. Что тоже неудивительно, ведь, как-никак, один из самых больших осколков Ктан в галактике, спящий в сердце мира, очень умел в подобных хитростях. Звездный бог, называющийся обманщиком, специально заточил часть самого себя, чтобы привлекать дураков и искателей секретов, среди которых находилась и моя цель. Но это была длинная история, к которой, честно говоря, сейчас даже не особо хотелось притрагиваться, а потому лучше зайти издалека. Тразин неисчислимый – это очень старый представитель рода некронов, расы, что десятки миллионов лет назад почти подчинила всю галактику. Древние вместе с эльдарами и орками дали им отпор, пусть и выиграв войну в небесах большой кровью, но некронтир всегда были известны своим упорством. Согласившись на сделку с пожирателями звезд и придав им физическую форму, они обрели бессмертие вместе со знанием всех секретов материального мира, заплатив за все это всего лишь душами всего вида, также на время став простыми рабами богов материального мира, прозванных Ктан.